Я промолчал, а что говорить, даже хороший боксер против трех опытных урок, знающих всякие подлые приемчики и умело владеющие холодным оружием, особо не пляшет, хотя пусть живет в плену иллюзий, с ними жизнь кажется ярче. Глава 9. Арсений, просыпайся, тебя к телефону. Я нехотя поворачиваюсь на другой бок, лицом к стоявшей в дверном проеме маме, щурюсь. Кто там? Сам Мясников, тебя попросил, ничего не объяснил. Пожимает она плечами. Я сказала, ты сейчас подойдешь. ХМ, любопытно. Второй секретарь обкома партии просто так, чтобы справиться, как дела, звонить не будет. Приходится вставать с кровати, где я предавался послеобеденной дреме, и шлепать в прихожую. Здравствуйте, Георг Васильевич. Арсений, добрый день. Слышу я на том конце провода знакомый голос. Честно говоря, позвонил на удачу, в надежде, что в субботу вы будете дома, а не в Сердобске, и не прогадал. Надеюсь, ни от каких важных дел я вас не отвлек, да нет, готов вас выслушать со всем вниманием. Тут, конечно, вопрос, можно ли считать сладкую дремоту важным делом. Выползать из нее было довольно неприятно, потому что, когда не досыпаешь, ходишь остаток дня как чумный. Но не говорить же об этом собеседнику, который вряд ли догадывался, что после вкусного маминого обеда меня потянуло в сон, как какого-нибудь Обломова, у которого, кстати, отчество тоже было Ильич. Тут вот какое дело, слегка замялся Мясников. Как у вас сегодня со временем? Для вас найдется. Правда, в 7 вечера мы с моей невестой собирались куда-нибудь сходить. До 7 вечера все сделаем, самоуверенно заявил он и тут же поправился. Я это говорю, основываясь на опыте прошлой нашей с вами поездки в Каповку к Ульяне Федоровне, где вы управились достаточно быстро. Вам нужна помощь или кому-то из знакомых? Сразу конкретизирую я. Кому-то из знакомых, со вздохом сознается Мясников. Я-то еще, тьфу-тьфу, пока держусь, хотя по мелочи, понятно, болячек всяких на мне уже как репьев на собаке. Куда подъехать? Не по телефону. Я сейчас машину за вами отправлю. Через четверть часа можете выходить, будет ждать у подъезда. Я вышел через 10 минут. И не прогадал, во двор как раз заруливала знакомая «Волга» с Закиром за баранкой. Я сел на переднее пассажирское, пожал Закиру руку. «Куда едем?» «В гостиницу «Пенза». «Да, а кто там?» «Не в курсе». «Это уж я не знаю, Георг Васильевич все расскажет». «Закиру с его неразговорчивостью можно в КГБ работать», — подумал я. «Ладно, на месте разберемся, что там у знакомого Мясникова случилось». На календаре было 2 июня. Вчера вечером я рейсовым прибыл в Пензу, рассчитывая убыть в воскресенье также с последним, правда, не вечерним, а дневным, поскольку по приезду в Сердобск этот же автобус делает последний рейс уже в Пензу. А завтра у мамы день рождения, и она приглашена своим ухажером Юрием Васильевичем в ресторан. Но я уже буду в этот момент в Сердобске. Завтра утром посидим с ней по-семейному, заодно и подарок вручу. На этот раз, шикарный набор польской косметики. Добыть его помог никто иной, как Семибратов, который после избавления от ИШАСа чувствовал себя моим должником. А вот и Пенза, длинное семиэтажное здание с елями слева от входа, растущими перед окнами ресторана. Жилые номера начинались со второго этажа. Мы остановились напротив центрального входа, где на крыльце двое чернявых, неплохо прикинутых мужчин курили и что-то обсуждали, активно жестикулируя. Георг Васильевич сказал, что будет ждать в фойе, сказал Закир, оставшись сидеть на месте. Проходя мимо курильщиков, которые, как оказалось, курили Марлборо, прислушался к их разговору, вот только ничего не понял, так как язык был мне незнаком. Ни английский точно, ни французский, ни немецкий, и ни итальянский с испанским. Может, португальский, вряд ли, хотя и похоже. Так и не решив для себя эту загадку, я переступил порог гостиницы, и тут же увидел Мясникова. Тот сидел на одном из обтянутых кожзаменителем диванчиков. Он меня тоже увидел, резво поднялся и, тяжело ступая, двинулся навстречу, на ходу протягивая ладонь. «Спасибо, что нашли время, Арсений», — сказал он, пожимая мне руку. «Тут вот какое дело. ХМ, давайте отойдем в сторонку, чтобы не стоять на проходе». Мы отошли к стене, на которой под стеклом были вывешены фотографии старой Пензы. Мимо прошла низенькая, полноватая дама бальзаковского возраста своим нарядом, включавшим в себя широкие красные брюки и такого же цвета шляпу с широкими полями, напомнившая жену генерала из фильма «Москва слезам не верит», того самого, что забирал вещи из химчистки, пожирая взглядом героиню Ирины Муравьевой, пока та упаковывала в оберточную бумагу его костюм. «Вот какое дело», — повторил Мясников, поправляя на крупном носу очки. «У нас в Пензе с культурной миссией гостит делегация из Бикиш-Чабы. Ну, вы в курсе, наверное, это наш венгерский город-побратим. В течение недели творческие коллективы венгров будут демонстрировать свое мастерство на площадках Пензы и области. А потом с ответным визитом в Бикиш-Чабу поедут наши коллективы, в том числе хорошо знакомый вам хор профсоюзов «Октября Гришина». Они уже гастролировали в этом году в Венгрии, но так понравились зрителям, что их снова зовут. Так вот, возглавляет венгерскую делегацию председатель городского совета Бикиш-Чабы Ласло Молнар. Я с ним знаком года три, нет, четыре, когда первый раз в Венгрию ездил, он тогда еще не был главой, но я разглядел в нем потенциал. Я терпеливо ждал, когда Мясников дойдет до сути дела. В общем-то, уже догадывался, к чему он клонит, но не решался его поторапливать. В общем, Ласло должен сегодня вечером выступать в драмтеатре с приветственной речью, но утром буквально не смог встать с постели, радикулит. Профессора Кострюкова из областной больницы пригласил, тот предложил Ласло лечь к ним на обследование, но тот отказался. Сказал, что уже привык к таким приступам, и обследовался только месяц назад у себя в Бикиш-Чабе. Кострюков сделал ему укол обезболивающего и обещал заехать еще к вечеру, поставить блокаду перед выступлением. Это, в общем-то, выход, но временная мера. Очередной приступ нашего венгерского товарища рано или поздно снова настигнет. Жалко его, мужик-то хороший, в свое время МГУ в Москве заканчивал, по-русски говорит, как на родном, и вообще. Короче говоря, поглядел я на его страдания и вспомнил, как мы с вами к Ульяне Федоровне ездили. Она и по сей день в полном порядке, носится, будто у нее пропеллер в одном месте, не устает вас благодарить. Вот я и подумал, что вы сумели бы, пожалуй, помочь нашему гостю навсегда избавиться от проклятого радикулита. Ну или как минимум произвести долговременный эффект. Правда, вас могло не оказаться в Пензе, я уж подумывал, не послать ли машину в Сердобск. Но, к счастью, вы сами приехали. Понятно, нужно поставить на ноги человека, констатировал я. Ну так идемте, чего откладывать-то? Георг Васильевич немного помедлил, видимо, не ожидая от меня такой прыти, затем кивнул. Идемте. Его поселили в номере люкс на последнем, седьмом этаже. Наверх мы вознеслись с помощью кабины лифта, и вот уже стоим перед дверью номера, в котором страдает от радикулита венгерский мэр. Именно так я перевел для себя его должность. После короткого стука с той стороны раздалось на почти чистом русском. «Войдите». Мы вошли. Венгр лежал на кровати в адидасовском костюме, вернее, полулежал, так как под спину ему положили аж три подушки. Ну или сам положил. Наверное, с других номеров стащили, или у костелянши имелся их солидный запас. Ласло Молнар представлял собой довольно высокого и упитанного мужчину лет 45, в руках он держал свежий номер «Пензенской правды», что, еще и по-русски читает. «Ласло, еще раз здравствуйте. Знакомьтесь, это Арсений, молодой, но очень талантливый врач. Он постарается вам помочь с вашим радикулитом». Молнар приспустил очки на кончик носа и приподнял брови, с легким удивлением разглядывая меня, словно бы сомневаясь, что я смогу решить его проблему. На его месте я бы тоже сомневался. «Привели какого-то вчерашнего студента, когда тут целый профессор оказался бессилен, только и смог, что предложить обезболивающее. Тем не менее он с кряхтением встал, и мы пожали друг другу руки. Ладонь у венгра оказалась большой, крепкой и теплой. «Ну что, товарищ Ласло, — сказал я, — предлагаю не затягивать, а сразу приступить к вашему лечению. Готовы? Честно говоря, даже и не знаю, — сказал он, выйдя из легкого замешательства, причем акцент в его речи был едва уловим. «А в чем состоит ваше лечение?» «Это что-то вроде массажа, основанного на методиках восточных целителей. Используется внутренняя энергия мастера, в Китае она называется ци. Во время сеанса вы почувствуете небольшое тепло, и больше ничего. А вот после него, я хотел было сказать, что после сеанса вы сможете гопока плясать, вспомнив своих бывших пациентов с похожими диагнозами, но не стал раньше времени обнадеживать главного человека Бикиш-Чабы. Кстати, насколько я помнил из воспоминаний посещавших этот городок пензиков, и вообще из того, что читал о Бикиш-Чабе, по размерам и количеству жителей она была типа Сердобска, только уютнее и красивее, что свойственно маленьким европейским, и восточноевропейским в частности, городкам. «У этого молодого человека золотые руки», – поддакнул Мясников. «Сам был свидетелем, как он древнюю бабушку, которая и забыла, когда последний раз разгибалась, на ноги поставил». Ласло мотнул головой, снова покосился на меня, но подозрительности в его взгляде стало меньше. «Так и быть, поверю вам на слово. Что я должен делать?» Я объяснил, как ему правильно лечь, после чего кинул взгляд на Мясникова. «Что, Георг Васильевич, останетесь? Да уж хотелось бы посмотреть, в прошлый раз прогнали меня, так уж и прогнал. Хорошо, сядьте в сторонке и смотрите, но главное, не мешайте. В комнате должна царить абсолютная тишина». Я проследил взглядом, как Мясников садится за стол, после чего попросил лежавшего на животе пациента закрыть глаза и незаметным движением активировал браслет. «Где у вас очаг боли?» «Чуть выше поясницы». «Угу». Я отсканировал весь позвоночник, по итогу диагностировав пояснично-крестцовый радикулит. Налицо дегенеративные процессы, включая до кучи подвывих двух позвонков. Поставив диагноз, я без передышки, чтобы каждый раз не активировать браслет, приступил к лечению. Собственно, я только отдал своим верным паутинкам мысленную команду, что от них хочу по итогу, а те сами взялись за работу, как те двое из ларца. Правда, в сказке у парней руки оказались кривоваты, а вот мои помощники ошибок не допускали и, надеюсь, тьфу-тьфу, никогда не ошибутся. На все про все ушло чуть больше 20 минут, но вымотался я так, словно только что пробежал полумарафон. Было такое со мной однажды на каком-то легкоатлетическом празднике типа Дня бегуна. Впрочем, хотя бы не выблевал мамин обед и не грохнулся в обморок. Все-таки понемногу прогрессирую, получается как бы экономить свою ци по сравнению с тем, как я ее расходовал еще несколько месяцев назад, не говоря уже о первых случаях применения дара. «Все», — сказал я, вытирая носовым платком выступившую на лбу испарину. «Сеанс окончен, и от вашего радикулита не осталось и следа. Можете встать, не опасаясь приступа боли, хотя вам же обезболивающие вкололи. Ну так в любом случае болеть больше не будет». Ласло открыл глаза и повернул голову, так что я видел только его левый глаз и левую же щеку с маленькими оспинками, видно, наследие давнего полового созревания. «Вот так просто?» – спросил он, не спеша вставать. «Да, так просто», – улыбнулся я. «Ну же, поднимайтесь». Он принял сидячее положение, затем осторожно встал. Постоял молча, глядя куда-то в стену перед собой, явно прислушиваясь к собственным ощущениям, затем, держа ноги почти на ширине плеч, повернулся туловищем по часовой, следом против часовой стрелки. «Может, обезболивающее действует, но никаких болевых ощущений я сейчас не испытываю», — подытожил он. «Наверное, надо действительно подождать, пока действие препарата закончится, чтобы понять, получилось у вас или нет. А насколько рассчитано это действие, профессор не говорил», — спросил я. На 3-4 часа влез в наш диалог Мясников и посмотрел на часы. «Собственно, два с небольшим уже прошло, так что вскоре узнаем, как сработал наш юный друг. Но если он говорит, что все нормально, я имею все основания доверять его словам». Тем не менее, в глазах Ласло все равно читалось сомнение. «Что ж, время, как говорится, покажет, причем в буквальном смысле. Воспаление и болевой синдром я убрал, но нужно укреплять мышцы поясницы и спины, создать своего рода мышечный корсет», — сказал я Малнару, — «да и вес снижать. Плюс к этому добавить лечебную физкультуру и поколоть витамины группы В, готовы над собой поработать? Теперь уж придется, не хочется снова корчиться от боли», — разводит руками Ласло. «Ну тогда я, наверное, пойду. Если что, мой телефон вы, Георг Васильевич, знаете. И попрошу и вас, и Ласло особо о том, что здесь произошло, не распространяться. Это большая тайна», — округлил глаза венгр. «Это, скажем так, не совсем традиционная медицина, а у нас в СССР с этим дело обстоит строго», — сказал я, и посмотрел на Мясникова, а тот скорчил кислую физиономию. «Что поделаешь, иногда нам не хватает гибкости», — развел он руками. «Но мы с этим боремся. Еще раз спасибо вам, Арсений. Кстати, у вас какие планы на вечер? Да вот собирались с моей невестой где-нибудь культурно отдохнуть. Самый культурный отдых в театре. Не хотите поприсутствовать на открытии Дней венгерской культуры в Пензенской области? Будет яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов Бикиш-Чабы». «Да-да, соглашайтесь», — вставил Ласло. Независимо от результатов ваших манипуляций, я приглашаю вас и вашу невесту. Я задумался, а почему бы и нет? Я небольшой любитель таких вот официозных мероприятий, пусть даже разбавленных песнями и плясками. А вдруг та не понравится, да и отказывать неудобно. Хорошо, соглашаюсь я. Куда нам подходить? На служебный. Давайте на служебный, кивает Мясников. Подходите к половине седьмого, назовете фамилию, вас там будут ждать контрамарки. Тане по телефону рассказываю о неожиданном пациенте, а новость о планах на вечер она воспринимает с ликованием, и тут же начинает вслух рассуждать, какой наряд лучше надеть в театр. Остановила было свой выбор на брючном джинсовом костюме, купленном при моем непосредственном участии на вещевом рынке в Ухтинке, куда мы мотались в позапрошлые выходные. Я там себе тоже джинсы прикупил, настоящие Levi's, в которых сейчас и щеголял. Заодно и чуть было кроссовки Adidas не взял за 200 рублей. Хорошо, пригляделся как следует, и понял, что пошиты они точно не в Западной Германии, а, скорее всего, какими-нибудь цеховиками. Нет, вполне вероятно, что носились бы они нормально, и носки бы не красились в синий цвет. Но зачем рисковать, да еще за такие деньги. Вот выпадет случай достать оригинал, тогда не поскуплюсь. Не пустит нас в джинсах в театр, разочаровал я Таню. Даже если и пустит, будем выглядеть как белые вороны. Давай уж платье какое-нибудь, да и мне придется в костюме тащиться. Нам снова достались места в блатном, четвертом ряду. Перед началом мероприятия я, все еще чувствуя в организме слабость, проскользнул за кулисы, где нашел готовящегося к выходу на сцену Ласла. У того на лице блуждала счастливая улыбка, а как увидел меня, так вообще расцвел. «Арсений, я даже не знаю, как вас благодарить». Он обхватывает меня за плечи. «Я уже и забыл, когда последний раз так прекрасно себя чувствовал. Ваш профессор пришел в отель час назад, хотел мне укол сделать, и он не поверил, когда я ему рассказал, что у меня ничего не болит. Про вас ничего не сказал, как вы и просили. Профессор предложил завтра прийти на рентген к ним в областную больницу. Я пообещал зайти, только не совсем с утра. Он сказал, что кабинет, где делают рентген, работает до 5 вечера. Рад, что все задуманное удалось воплотить, говорю я, улыбаясь уголками губ. Собственно, я с самого начала не сомневался в успехе. Я до сих пор не могу поверить, не перестает восторгаться мэр Бикиш Чабы. У вас поистине золотые руки. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Здоровый пациент, лучшая награда для врача, выдаю я немного банальную, но по сути правильную формулировку. И вообще приглашение на такое мероприятие дорогого стоит. Тут я уже, конечно, малость преувеличил, видел в своей жизни мероприятия и покруче. Вспомнить только поездку в Москву на концерт Deep Purple в 96-м на стадионе «Динамо». Правда, вместо легендарного Ричи Блэкмора играл Стив Морс, но остальные музыканты во главе с вокалистом Иэном Гилланом приехали и дали такого жару, что не только я один, наверное, охрип в тот вечер, подпевая легендам мирового рока. Ну, это Георг Васильевич постарался, хотя я бы тоже пригласил, но он меня опередил. Ласла смеется, демонстрируя жемчужного цвета зубы, наверное, искусственные, а может просто следит за ними с детства. Жителям Пензы сохранить девственность зубов на порядок труднее. Вода у нас тут такая, жесткая, от которой разрушаются зубы. Неудивительно, что у меня к 70 годам был полон рот виниров. В общем, к началу концерта душа моя была спокойна, и мы с Татьяной громко аплодировали венгерским артистам, которые пели, плясали и демонстрировали цирковые номера. В Бикиш-Чабе имелась цирковая школа. Началось все, кстати, с выступления Мясникова, которого у микрофона сменил Ласла Молнар, после чего почетные гости переместились в директорскую ложу. Там вместе с ними я заметил и Гришина, чей хор весной гастролировал как раз в Венгрии. В антракте мы решили никуда не ходить, нам хорошо сиделось и было о чем поговорить тет-а-тет. Но едва освободился проход между рядами, как к нам протиснулся неприметный мужчина в строгом костюме. «Вы Арсений?» – спросил он, чуть наклонившись в мою сторону. «Меня звать Марат Викторович, я референт Георга Васильевича». После концерта он с венгерским гостем и товарищем Гришиным едут ужинать в трактир «Золотой петушок», и просил вас с вашей девушкой составить им компанию. Сможете, или у вас какие-то неотложные дела? Я покосился на Таню, Та напоминала в этот момент жену Лота, и понял, что любимая слегка охренела от такого предложения. Вежливо улыбнулся Марату Викторовичу. «Передайте Георгу Васильевичу, что мы с благодарностью принимаем приглашение, где нам надлежит находиться по окончании мероприятия. Сразу после концерта подходите на служебный выход. Вот так мы с моей невестой Гришиным, занявшим переднее пассажирское место, оказались в «Жигулях» под управлением Марата Викторовича, несших нас на окраину города, где на въезде в Пензу возвышался памятник деревянного зодчества. Таковым трактир стал сразу же после постройки в 1970 году. Мы держались за Волгой, в которой на заднем диване, я всегда предпочитал называть так длинное, сплошное сиденье в машинах, сидели Мясников и Лосло. От посторонних взоров их отделяла гофрированная шторка на заднем окне. Такие же гофры имелись и на боковых окнах, но Мясников и Молнар задвигать их не стали. Перед тем, как мы расселись по машинам, Мясников шепнул мне, кивая на Лосло, что именно венгерский гость настоял, чтобы к вечерней трапезе присоединились его спаситель со своей спутницей. Молнар все еще чувствовал себя должником и пытался хоть так немного компенсировать проделанную мною работу по его исцелению. Правда, как я догадывался, за счет принимающей стороны, не венгер же платить будет в итоге по счетам в ресторане. Ну да с обкома партии Мясникова в частности не убудет. У них там наверняка выделяются на такие посиделки соответствующие фонды. Домчались быстро, благо что в эти годы машин было немного и такого понятия, как автомобильная пробка, в СССР не наблюдалось. Еще лет 30 минимум пройдет, а то и 40, да и то эта проблема больше коснется мегаполисов, пензенские пробки с теми же московскими, где люди часами стояли на МКАДе, не шли ни в какое сравнение, или не будут идти, постоянно путаюсь в этих временах. А вот и Золотой Петушок. Построен трактир изначально был специально для шоферов-дальнобойщиков, но практически с первых же дней стал работать, как ресторан, куда мог прийти любой желающий, или приехать, в том числе на такси. Вот и сейчас несколько таксомоторов стояли в ожидании клиентов. Во дворе колодец с журавлем и клетка с настоящим медведем, чей рев мы услышали, проходя мимо на расстоянии метров 30. Вроде бы этот Мишка закончил свой век в пензенском зоопарке, если мне не изменяет память, то есть закончит. Туалет тоже во дворе. По каким-то санитарным нормам нельзя его устроить в помещении трактира. Так что, если приспичит, придется бежать на улицу. Еще рядом стояла телега, почему-то без одного колеса и только с одной оглоблей. На башенке трактира фигурка золотого петушка, а при входе висела доска, из надписи на которой следовало, что это здание срубили и украсили народные умельцы из села Русские Камешки. Три брата Сорокиных указаны инициалы, и их двоюродный брат Строкин, тоже с инициалами. Кстати, мы сейчас проектируем похожее заведение под названием «Засека», комментирует на ходу Мясников. Оно будет располагаться на западной окраине города, где когда-то была та самая «Засека», защищавшая город от набегов степняков. Будут у нас два действующих памятника деревянного зодчества. А вы помните, мы обговаривали постройку на улице Бекешкой ресторана венгерской кухни Черда, напоминает ему Лосло. Как же, конечно, помню. Проектировщики уже над этим работают. И я тоже помнил, что этот ресторан откроется в 1980 году, но под названием Кёриш, в народе получивший прозвище Кореш. Будет он назван в честь реки, на которой стоит Бекеш-Чаба. Раза три, кажется, доводилось в нем бывать, включая день рождения первой жены. Запомнились барельефы мужчины и женщины в национальных венгерских костюмах на фасаде здания. Лаконично, к месту были использованы элементы старой архитектуры, шатер над входом, чеканка по карнизу, а окна оформлены национальным орнаментом. Изящная, почти воздушная дверь, ведущая в зал, решетка с цветными стеклами и национальной венгерской вязью. Невольно обращали внимание на себя два красочных панно из тонированного гипса. Особенно оригинально смотрелось одно из них, полуовальное, со сценками из повседневной жизни венгров. Интерьер был отделан искусственной кожей и ковровой тканью. Мягкий, ненавязчивый свет, приглушенно-коричневые тона стен удачно контрастировали с ярким, сочным потолком. На его алом фоне особенно выделялись люстры, украшенные бронзовыми манистами. Кухня, как нетрудно догадаться, была тоже национальной венгерской. Ну или почти национальной, во всяком случае, преобладали острые блюда, овощи и пряности. Помню, как с каким удовольствием угощался овощным салатом а-ля корон, антрикотом по-венгерски, мясным рулетом с яйцами под названием «Штефания», паприкашем из цыплят, и все под живую скрипичную музыку 14, описание реального ресторана «Кёриш». Все-таки иногда ловишь себя на мысли, что странно думать о будущих событиях в прошедшем времени. Такой вот парадокс. А может, назвать его лучше «Кёриш»? Подаю я голос. В смысле, ресторан венгерской кухни, в честь реки, на которой стоит Бикиш-Чаба. О, вы даже это знаете, удивляется Ласло. Да просто вычитал где-то, скромничаю я. А вообще идея неплохая, не унимается венгр. Мне этот вариант даже больше нравится, чем черда. Георг Васильевич, нам этот момент нужно будет как-нибудь обсудить. Обсудим, кивает Мясников, немного недовольно косясь в мою сторону. В другой раз, сегодня никаких разговоров о делах, просто отдыхаем, отмечаем дни венгерской культуры в Пензенской области. Внутренний интерьер, мебель и костюмы обслуживающего персонала трактира «Золотой петушок» были изготовлены в русском национальном стиле, даже светильники оказались выполнены в виде свечей, все напоминало старину, мы как будто оказались в 19 веке. Впрочем, в той жизни доводилось мне тут пару раз бывать. В начале и в конце 1980-х собирались компаниями, так сказать, единомышленников. Вот и этот старинный граммофон с трубой, на котором ставили старинные же пластинки, я тоже запомнил. Как и клетку с канарейкой в одной горнице, так здесь изначально назывались залы, и клетку с говорящим попугаем Гришей, в другой. Оказывается, нас тут ждали, но не в первой, не во второй горнице, а в отдельном кабинете с прямоугольным столом из дуба, с такими же дубовыми, покрытыми лаком стульями с высокими спинками в завитушках. Правда, Закир и Марат Викторович были усажены за столом как раз в горнице с попугаем. Их должны были просто покормить без спиртного, поскольку обоим еще нас развозить. На столе уже стояли холодные закуски и фирменная настойка «Золотой петушок» в квадратном штофе. Есть у нас в области город такой, Нижний Ломов, пояснял венгерскому гостю Георг Васильевич, а в городе этом имеется ликероводочный завод. Так вот этот завод специально для трактира настойку с таким же названием выпускает. Больше вы нигде ее не найдете, ни в одном магазине не то что страны, но и Пензы. Капуста кочанная квашеная, огурцы соленые, похлебка в горшочках, мясо по-деревенски с грибами, цыпленок по-купечески, блины с топленым маслом и сметаной. Ну и вышеуказанная настойка, который даже Таня стопочку отведала за знакомство. Все вроде относительно просто, но так вкусно. Ум отъешь, как говорила моя суженая из прошлой жизни. Никто никуда не спешил, обсуждали прошедший концерт, который Мясников с Гришиным признали более чем удачным, отчего Ласло даже порозовел, а может от «Золотого петушка», либо от того и другого вместе. Ласло вообще не сдерживал себя в отношении спиртного, ни один тост не пропускал. Начали за дружбу советского и венгерского народов, да и сам тостовал периодически. Если Мясников с Гришиным старались слегка пригубить, то мэр Бикиш-Чабы лил в себя по полной. Я держался где-то посерединке, а Таня, выпив до дна первую стопку, в дальнейшем обходилась охлажденным клюквенным морсом. Кстати, вкусным до одури, я его тоже распробовал. Как следует захмелев, Ласло накинулся на меня с расспросами. «Арсений», — говорил он слегка заплетающимся языком уже с небольшим акцентом, — «где учит тому, что вы сегодня со мной сделали? Это же какое-то чудо! Товарищи, согласитесь, что это чудо!» Он требовательно поглядел сначала на Мясникова, затем на Гришина. «Чудо, чудо!» — покивал Георг Васильевич. «Такой вот самородок у нас в Пензе есть. Вернее, пока в Сердобске, это город в области, но я думаю, что после окончания интернатуры Арсений останется работать в областном центре». И так на меня глянул со значением, что я почему-то совершенно не усомнился в его словах. «Сами-то хотите в Пензе работать?» — все же спросил он. Я пожал плечами. Естественно, все-таки родной город, к тому же полумиллионник, а не 40 тысяч, как в Сердобске. И не одна скромная больница, а несколько, включая областную, оборудованную по последнему слову техники. «О, у нас в Бикиш-Чаба, Ласло, похоже, по пьяной лавочке решил не склонять название своего города, у нас в Бикиш-Чаба есть две больницы, обе укомплектованы новым немецким оборудованием. Они ничем не хуже больниц Будапешта, ну может меньше вместимость. А почему у нас оборудование не покупаете, советское?» — спрашивает Мясников. И мне кажется, он знает ответ на этот вопрос, но надеется услышать его из уст венгерского гостя. «Эф-эф-эф», — фыркает тот, — «вы всерьез считаете, что ваша техника лучше немецкой? Я не только о медицинской, сравните хотя бы автомобили. Волга и Мерседес — это две большие разницы. А немецкие магнитофоны у меня дома стоит Браун, свояк привез из Германии. Звук. Думаю, такого звука не даст ни один советский магнитофон. Зато мы первые покорили космос», — неожиданно подал голос молчавший до этого Гришин. «А наш балет вообще лучший в мире. Вот-вот», — поддакнул Мясников, — «мы и космос, и сцену покорили. А еще у нас есть ракеты с ядерными боеголовками». «Да, тут не поспоришь, весомый аргумент в споре двух гегемонов, коими являются СССР и США», — согласился Лосло. «Но ядерной войны пока вроде бы не ожидается. Брежневу удалось договориться о разрядке с американскими лидерами. На первый план вышло обеспечение своих народов предметами первой и не первой необходимости. И здесь, увы, Советский Союз далеко не на передовых ролях. Я же бываю иногда в вашей стране, вижу, как живут простые люди. Ао, да ты, ваше благородие, нарезался 15, фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Пока тут Лосло не наговорил всякой антисоветчины, нужно плавно переводить разговор на другие рельсы. Внимание, анекдот в тему, объявляю я, короткий. Собравшиеся дружно поворачивают головы в мою сторону. Трудящийся приходит домой и застает жену с любовником. Вот ты здесь глупостями занимаешься, а во дворе напротив апельсины дают. Секундная пауза, потом смех. До Лосло доходит чуть позже остальных, но смеется он громче всех, тогда как Мясников и Гришин хихикают немного смущенно. Таня и вовсе прыскает в ладошку. «Да, да, я запомню этот анекдот», — вытирает слезы Молнар. «Буду своим знакомым рассказывать». «Лосло, а как вам пензенские девушки?» Продолжаю я, окончательно уходя со скользкой темы дефицита. «Говорят, пензички самые красивые. Ао, ваши девушки, это...» И он щепотку пальцев поднес к сложенным в куриную попку губам, как какой-нибудь грузин на рынке, рекламирующий свои помидоры, издав при этом чмокающий звук. «Я много где успел побывать, но ваши девушки и женщины тоже очень красивые. И что удивляет, как они при таком дефиците умудряются так хорошо одеваться. Вот ваша девушка, Арсений, вполне прилично одета, но я был в ваших магазинах, где продается одежда, и это печальное зрелище». «Так, наш венгерский гость снова оседлал любимого конька. Вот же неугомонный. Неужели не понимает, что может договориться до исключения из партии? Ведь у них в Венгрии тоже наверняка имеется компартия, состоять в которой престижно и почетно. А между прочим, СССР вбухал в восстановление народного хозяйства вашей страны после Второй мировой кучу денег, тогда как советские люди сами голодали и жили зачастую в землянках в разрушенных городах. И это при том, что Венгрия воевала против Советского Союза». «Да», — нахмурился Лосло, глядя в свою рюмку. «Это черная страница нашей истории, которую хочется забыть, но это было, и мы должны напоминать нашим потомкам об ошибках, допущенных нашими отцами и дедами». Повисла неловкая пауза, я поймал на себе, как ни странно, одобрительный взгляд Мясникова. «Так, надо как-то встряхнуть загрустивший народ, товарищи». Я встал с рюмкой в руке. «Предлагаю тост за женщин, как пензенских, так и», едва не сказал, «бикишчапских», но вовремя подумал, что звучит это как-то коряво, «так и за женщин бикишчабы». Закончил я фразу. «Пьем стоя, как гусары». «О, гусары, это гордость Венгрии». Сразу же оживился Лосло. «Мой прапрадед был гусаром и участвовал в освободительном движении за выход Венгрии из состава Австрии. Правда, восстание было разгромлено австрийским императором и русским царем. Большевики правильно сделали, что свергли царя и установили в стране социализм. Пьем». Прервал я пустившегося в исторический экскурс неугомонного Лосло и одним махом влил в себя настойку. За мной последовали все, включая разрумянившуюся после моих слов Таню. Правда, она ограничилась все тем же морсом. Хотя Мясников, судя по его виду, малость прибалдел от моей самодеятельности, да и Гришин аж крякнул, но все встали и дружно выпили. «Люди, наше главное богатство», — заявил Октябрь Васильевич, когда все сели и стали закусывать. «Не только женщины, хотя они и впрямь у нас красивые, но вообще люди. А еще земля, матушка-земля, она дает нам силу. Матушка-земля, белая березонька», невольно напел я полголоса. «Арсений, что это песня?» Сразу оживился Гришин. «Да, вот кто меня за язык тянул. А с другой стороны, чего я испугался, не пора ли подарить областному хору профсоюзов еще одну хорошую песню, только на этот раз не от Матвиенко и Любы, а от, как его, Павел Андреев, что ли, 16, на самом деле Петр Андреев исполняет, вернее, будет исполнять, выпускница Пензенского колледжа искусств Таня Куртукова, хоть и уроженка Хабаровска, но мы ее считали своей, все же практически всю сознательную жизнь до переезда в Москву прожила в Пензе. Я эту песню услышал еще в 2022-м, до того, как она стала вирусной, когда Таня спела ее в программе у Малахова. Обычно я Малахова не смотрю, а тут на кухне что-то варил или жарил, а кухонный телек фоном работал, вот и попал на матушка-земля. Да так в душу вещь запала, что я нашел ее в интернете и закачал к себе в смартфон. Да вот, Октябрь Васильевич, на днях сочинялось что-то такое русское народное, но как бы в немного современных ритмах, как раз для женского вокала, а то я вам тогда, в бане у председателя, партию мужских песен подкинул. Может, в этот раз какую свою вокалистку подключите, если, конечно, песня придется по вкусу. Так вы напойте, не унимался Гришин, тогда-то смогли напеть, и в этот раз у вас получится. Хм, ну, давайте попробую вполголоса, давайте, давайте. Поддержал меня Мясников и повернулся к Венгру. Ласло, вы в курсе, что Арсений еще и автор песен, которые в Кремле исполняют? Вот, теперь будете знать. Давайте, молодой человек, порадуйте нас очередным шедевром. Тут еще и алкоголь, пусть выпитый и не в таких больших количествах, однако ж придал мне смелости. Я откашлялся и, стараясь добавить голосу хоть какой-то нежности, запел. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый, глоток, тишины послушать в волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь, и без паузы припев, матушка земля, белая березонька, для меня, святая Русь, для других, занозонька, и еще раз, матушка земля, белая березонька, для меня, святая Русь, для других, занозонька, ну и второй куплет, сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать, про любовь свою девичью на ромашке погадать, ключевой воды студеной, в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночью, в небе звездном утону, и снова припев, там можно проигрыш небольшой сделать и припев в третий раз запустить, или я могу третий куплет дописать, нагло заявляю я, возомнив себя по меньшей мере Николаем Добронравовым, а можно и третий, легко соглашается Гришин, третий как раз в тему будет, а то коротковата песня, но в целом вещь очень даже ничего, да, товарищи, он смотрит поочередно на Мясникова и Ласло, Татьяна не в счет, второй секретарь обкома с задумчивым видом говорит, хорошая песня, вот только занозонька, это для каких других, для тех, кому наша страна поперек горла, пожимаю я плечами, у нас же всегда недоброжелателей хватало, причем я в песне ни на кого конкретно не намекаю, это да, недоброжелателей у нас хватает, соглашается Мясников, хотя мы всегда настроены ко всем миролюбиво, ни на кого никогда первыми не нападали. Ну, это вы, Георг Васильевич, либо кривите душой, либо плохо знаете историю своей страны. Достаточно вспомнить Северную войну, или две войны с Турцией в 19 веке, или финскую кампанию. Но вслух я этого не говорю, не стоит делать вид, что ты умнее других. Гришин записывает слова и ноты, приходится еще раз напеть, а после выпиваем на посошок и начинаем потихоньку собираться. Нас с Татьяной и Гришина развозит на своей машине Марат Викторович. Дома я оказываюсь в начале 12-го. Мама не спит, она на нервах. Неужели концерт так долго шел? Рассказываю, как после концерта нам с Таней пришлось ехать в «Золотой петушок», и что я пообещал Гришину новую песню, к которой надо придумать третий куплет. Чем и собираюсь заняться с утра, чтобы успеть до отъезда в Сердобск продиктовать этот куплет Октябрю Васильевичу по телефону. А меня Луговой завтра в ресторан приглашает, как бы между прочим говорит мама. Ну и ступай, дело хорошее. Ты бы, кстати, в ЦУМ заглянула, или еще куда, может даже на базар в Ухтинку съездила. Зачем? Настораживается она, хотя в ее вопросе слышится неподдельный интерес. Так давно пора тебе гардероб обновить. Я тебе еще когда об этом говорил, в той же Ухтинке можешь и джинсы себе присмотреть. Фигура-то у тебя, многим молодым барышням на загляденье. Ой, да ладно тебе, смущается мама, но заметно, что ей мои слова приятны, и ничего не ладно. Деньги у тебя есть, так что давай-ка займись собой, ты у меня все-таки девушка на выданье. Она смущается окончательно, щеки наливаются румянцем, а глаза блестят. Все-таки женщины в любом возрасте обожают комплименты, а моя мама еще вполне та ягодка. А деньги у нее действительно есть, я ей 500 рублей в прошлый приезд с последних гонораров, составивших 7700 рублей, вручил практически насильно, не хотела брать, заявляя, что и так достаточно зарабатывает. В итоге сдалась, сказала, что возьмет, но тратить без острой на то необходимости их не будет. Обещаешь купить себе обновки, не отстаю я от мамы. Та машет рукой, вздыхает, ведь ты так и не отстанешь, знаю я тебя. Ладно, Сеня, обещаю, и не экономь, добавляю, не только на одежде, но и на парикмахерских, маникюре и прочих женских штучках. Ты у меня должна выглядеть лучше всех. С утра засел за сочинение третьего куплета и понял, что поспешил, предложив его Гришину, и двух бы хватило, а то у меня с поэзией так себе дела обстоят. Но раз уж взялся за гуш, после почти двух часов мучений родил следующие строки: ветер прилетит нежданно и смахнет слезу с ресниц, милый где-то на чужбине, в синем небе стая птиц, васильки мои, ромашки, луговых цветов ковер, облака плывут неспешно в зеркале лесных озер. Перечитал текст песни полностью, включая предыдущие куплеты и припев, оценил свое творение, не шедевр, но, во всяком случае, с рифмой у меня получше, нежели у автора оригинальной песни. Посмотрел на часы, думаю, начал 10-го, время нормальное для звонка, даже учитывая вечерние посиделки с золотым петушком. Кстати, неплохая настойка, голова с утра практически не болела. Набрал знакомый номер, трубку поднял сам руководитель хора. Да, слушаю. Доброе утро, Октябрь Васильевич. Это Коренев. Ручка и лист бумаги есть под рукой? Тогда записывайте третий куплет. Глава 10. Колеса диктуют вагонные. Где срочно увидеться нам? Мои номера телефонные, разбросаны по городам. Строки из популярной песни, которую гоняли по вагонному радио, когда я пару часов назад занимал свое место в купейном вагоне поезда «Пенза», «Москва», навязчиво крутились в голове. Я лежал на верхней полке и пытался уснуть, а сон все не шел. Еще и сосед напротив оглашал пенал вагона своим мелодичным храпом. В Москву я отправился по просьбе Настина. Вызвал он меня к себе в пятницу, 1 июля, и заявил: «Вот что, Арсений Ильич, вы же у нас молодой специалист, да еще и талантливый не по годам. В Москве 22 июля пройдет всесоюзная конференция молодых специалистов, а человек, который должен был от Пензенской области ехать, неожиданно заболел. Там не простуда, а что-то серьезнее. Тут я и вспомнил, как вы принимали активное участие в научном обществе при ВУЗе, писали статьи, вас даже рекомендовали в ординатуру. В общем, предложил вашу кандидатуру, и ее предварительно одобрили. Там еще парочка кандидатов есть, но поедет тот, чей доклад окажется наиболее интересным и подкреплен хорошей научной базой с проверенными источниками. Своего рода облегченная кандидатская диссертация. Если возьметесь, то на подготовку доклада у вас неделя. Сначала наша комиссия рассмотрит работы кандидатов, затем московская. Рассмотрит быстро, потому что работы остальных участников уже утверждены. Тема может быть любая, уточнил я, любая, но, естественно, не выходящая за рамки официальной медицины. И, кстати, благодаря этой поездке и выступлению на конференции закончить интернатуру вы сможете уже достаточно известным и перспективным специалистом. Согласитесь, неплохая стартовая площадка. В общем, пришлось вспоминать и брать за основу свою кандидатскую из прошлой жизни, которая называлась «Выявление ранних признаков сердечной недостаточности и некоторых механизмов ее компенсации при ишемической болезни сердца». Кандидатская, а не жизнь, если что. По идее, работа должна основываться на достаточном количестве лабораторных исследований. Но я решил отмазаться тем, что все это еще в институте проводилось, и при подготовке реферата я пользовался материалами своих исследований в СНО. Полностью переписывать по памяти работу я не собирался, буквально за день ввиду отсутствия пишущей машинки сварганил шариковой ручкой вариант недодиссертации на трех листах, тогда как в оригинале она составляла 7 машинописных, и предоставил рукописную версию Настину. Писать старался разборчиво, а не как обычно. Почерк врача – это та еще абракадабра. Андрей Иванович внимательно прочитал рукопись, затем еще раз и поднял на меня удивленный взгляд. Я, конечно, небольшой знаток кардиологии, но даже мне ясно, что человек, это написавший, обладает большим потенциалом в медицине. Арсений Ильич, это точно ваша работа? Я изобразил на лице оскорбленную невинность. Обижаете, Андрей Иванович. Неужели вы могли подумать, что я ее у кого-то украл? Ну, почему сразу украл? Смутился Настин. Просто очень уж серьезная работа для интерна, вот и лезет в голову всякое. Не обижайтесь. Он испытующе посмотрел мне в глаза, я вздохнул и пожал плечами. В общем-то, я вас понимаю, работа действительно неплоха, простите меня за нескромность. Ох, Арсений Ильич. Он мотнул подбородком и погрозил мне пальцем, в глазах его заплясали смешинки. Сейчас отдам распечатать Ольге Ивановне, потом сам отправлю вашу работу в Пензу. Через 3 дня Настину сообщили из облздрава, что мой доклад признан лучшим, хотя и на том конце провода, как мне позже по секрету сказал Андрей Иванович, выразили сомнение, что это работа интерна. Главврачу пришлось приложить определенные усилия, дабы убедить председателя комиссии, что у него в больнице трудится такой вот самородок. В общем, не без нервотрепки, но доклад отправился в столицу, и еще неделю спустя был утвержден самой высокой комиссией. Ехать мне пришлось в одном купе с семьей, состоявшей из папы, мамы и их дочери лет 12. Представительницы прекрасной половины человечества расположились на нижних полках, а я, мы с отцом семейства, соответственно, на верхних. Хотя у меня изначально билет был на нижнюю полку, но женщина так умоляла поменяться с дочкой местами, что я плюнул и полез наверх. Правда, семейка оказалась хлебосольной и, когда они разложили на столе свой ужин, то пригласили и меня присоединиться к трапезе. Я вообще-то перед поездом успел дома перекусить, да и в портфеле лежали мамины пирожки, и начал было отказываться, но приглашающая сторона оказалась очень уж настойчивой, да и, честно говоря, от запаха жареной курицы у меня невольно началось обильное слюноотделение, так что сопротивлялся я недолго. Обладавшая пышными формами мамаша тут же выставила на столик бутылку домашней наливки, а ее супруг разлил по 3 походным стаканчикам, тем самым из пластмассы, которые собираются гармошкой. Ребенку налили домашнего вишневого компота. Я выложил на стол пирожки, один из которых Борис Яковлевич, как представился глава семейства, тут же отправил себе в рот. Его супругу звали Марией Федоровной, прямо как вдовствующую императрицу, что приходилось матерью Николаю II, а дочку, Наташей, оказалось, они не пензенские, из Макшана, что в 30 км от областного центра, а в Москву поехали навестить родственницу, который год приглашавшую их в гости, и вот наконец они выбрались, воспользовавшись тем, что у обоих родителей отпуск в 1 месяц, а у дочки летние каникулы, нагрянут к родне, погостят недельку и обратно. Все же в Макшане свой дом, хозяйство, за которым осталось приглядывать мать Марии Федоровны. Спросил, зачем я в Москву иду. Рассказал про конференцию молодых специалистов, и что хочу в Москве заодно посмотреть книги по медицине, которые в Пензе не достанешь. И это была правда, была у меня мысль в свободное от конференции время в поисках специальной литературы по восточной медицине и в частности по иглоукалыванию, дабы подвести под свои знания хоть какую-то научную основу, заглянуть в несколько книжных магазинов, в том числе в знакомый еще по прошлой жизни дом медицинской книги на Комсомольском проспекте. Я прекрасно понимал, что рано или поздно мною могут заинтересоваться всерьез, и потому нужна была медицинская литература, объясняющая мои необычные навыки. Применение тех же игл, с которыми я не прочь был попрактиковать в будущем, могло бы хоть как-то более-менее правдоподобно объяснить то, как я без всяких препаратов и хирургических вмешательств привожу организм пациента в норму. Кое-какой опыт работы в области иглорефлескотерапии у меня имелся. В прошлой жизни моим пациентом с инфарктом как-то стал пожилой кореец Виктор Шин, который практиковал в Пензе иглоукалывание. Хорошо практиковал, к нему записывались чуть ли не на месяц вперед, он потом вообще в Москву уехал, открыл там свой кабинет, лечил всяких звезд типа Киркорова. Так вот этот кореец своими иголками еще там, в больнице, когда шел на поправку, избавил меня от болевого синдрома, когда у меня неожиданно разыгралась мигрень, головную боль как рукой сняло. После этого я попросил Шина научить меня хотя бы азам иглорефлексотерапии. Он не отказал, предложил поучиться корпоральному иглоукалыванию, то есть когда происходит воздействие иглами на рефлексогенные точки, располагающиеся по всему телу. Еще он владел техникой аурикулярной акупунктуры, где задействованы особые зоны, которые находятся на ушной раковине, но обучать еще и этому он меня не стал. Мол, хватит вам, батенька, для применения в обиходе и того, что знаете. Вы же не собираетесь создавать мне конкуренцию, боливар, то есть пенза, не вынесет двоих. Ясен пень, не собирался, так что удовлетворился таким ответом. Натаскивать меня он начал еще в больнице, а потом я месяц три раза в неделю ходил к нему в частный кабинет при областном диагностическом центре, в 7 утра, до приема первого пациента, и он минут по 30 обучал меня своему искусству, по-другому это и не назовешь. Вершины иглорефлексотерапии я, конечно, не достиг, настоящие мастера учатся этому годами, но снять ту же головную боль при помощи нескольких тонких игл мог вполне, а к иголкам нужна была соответствующая литература, иначе на вопрос, где ты всему этому научился, мне останется только невнятно мычать, а тут, нате, смотрите, вот все в книге есть. Правда, я далеко не был уверен, что даже в Москве найду нужную литературу, все-таки для СССР иглоукалывание – настоящая экзотика. Хотя в России положительные результаты применения иглоукалывания в лечении мышечного ревматизма и ишиаса были описаны Чируковским еще в 1828 году, довелось читать как-то этот труд. Кстати, может, каким-то чудом и повезет его найти, или хоть что-нибудь по восточной тематике. Может, даже посчастливиться сами иглы достать, хотя в этом я сильно сомневался. И самому сварганить не получится, Шин мне объяснял, что при их изготовлении используется специальный сплав, и они бывают разной длины и толщины. Делать от балды я бы, пожалуй, не рискнул. В общем, посидели, поболтали о разном, да и разбежались по полкам. Соседи уснули чуть ли не моментально, а мне сон все что-то не шел, хотя я думал, что после наливочки да под стук вагонных колес усну беспробудным сном и просплю до самой Москвы. Как бы не так, не спалось, и все тут, мысли разные лезли в голову. Потом вот эта песня вспомнилась. Я посмотрел на светящиеся в темноте стрелки на циферблате командирских. Почти без четверти полночь. Повернулся на другой бок, и в этот момент услышал, как на соседней полке напротив тоже заворочились. Заодно храп Бориса слегка изменил тональность, а в следующее мгновение что-то с грохотом свалилось вниз, и кажется, я догадывался, что это могло быть, вернее, кто, так как еще секунды две спустя раздался полный страдания стон главы семейства и следом, ёп и краткое в рот, сука, а-а, понятно, все наше купе тут же переполошилось. Я первым делом протянул руку и включил свет в своем изголовье. Забранное в мутное продолговатое стекло лампочка светила слабо, при ней и читать-то толком нельзя, глаза испортишь, но хоть что-то. Благодаря этому рассеянному свету я разглядел, что на полу у нижней полки, где спала, а теперь в ужасе сидит, поджав под себя худенькие ножки, Наташа, лежит Борис Яковлевич, стонет и держится за левое плечо. Я успокаиваю Марию Федоровну, которая уже собирается закатить истерику и поставить на уши весь вагон, а то и поезд, и прошу мне, как врачу, пусть молодому и не хирургу, но все же дать мне осмотреть ее мужа. Мы совместными усилиями помогаем Борису Яковлевичу подняться и сесть на нижнюю полку, после чего я незаметно активирую браслет и приступаю к диагностике. Выясняется, что у отца семейства сломана ключица. Правда, без смещения костей, что радует, не самое страшное, что могло бы быть, при падении с верхней полки, мог и голову проломить, и шею сломать, но все равно приятного мало. Теперь по приезду в Москву мужику предстоит первым делом тащиться в травмпункт, где ему загипсуют плечо. Гулять по столице с гипсом на руке можно, но все равно приятного мало. Ушиб плеча, констатирую я, чтобы не пугать и самого пострадавшего, и его возбужденную супругу. Попробую снять болевой синдром. Вы, Борис Яковлевич, даже ничего не почувствуете, только тепло там, где вашей кожи будут касаться мои пальцы. Готовы? Ну, если и правда боль снимешь, он со мной сразу перешел на ты, тогда ладно. Получив согласие, прошу всех сохранять полное молчание и не мешать работать, после чего приступаю к делу. Мои паутинки споро сваривают место перелома, буквально за минуты восстанавливая костную ткань. Когда все закончено, я открываю глаза и устало выдыхаю. Ну как, не болит? Борис недоверчиво поднимает руку, осторожно двигает плечом в разные стороны, и на его губах расплывается довольная улыбка. Ну ты, парень, даешь, у тебя ж золотые руки. Далее на радостях следует предложение выпить, но я говорю, что снятие болевого синдрома отняло у меня силы, пусть на самом деле и не так много, и предлагаю всем разойтись по полкам, до Москвы с остановками ехать осталось меньше 7 часов. На этот раз Борис с Марией Федоровной меняются местами, хотя Наталья заявляла, что готова поспать на верхней полке. «Еще ты у нас не сверзилась оттуда», – бурчит мать. «Расход энергии приносит свои плоды, и я почти моментально проваливаюсь в глубокий, чернильно-беспробудный сон, чтобы через несколько часов проснуться, если и не полностью свежим, то вполне нормально отдохнувшим. Перрон Казанского вокзала напоминает человеческий муравейник. Как же я за время в Тихом Сердобске отвык от такого количества людей. Да и Пенза, если уж на то пошло, не сравнится с Москвой в плане густонаселенности. Здесь, особенно в таких местах, как вокзал, нужен глаз да глаз. Того и гляди, что-нибудь умыкнут. Вон у того, в кепке, надвинутой на глаза, морда чисто уголовная, вылитый промокашка из еще не снятого фильма «Место встречи изменить нельзя». Еще и папироску смолит, зыркая по сторонам. Обхожу его стороной, надеясь, что ничем этого типа не заинтересовал. Возможно, сегодня не повезет кому-то другому. А мне тут задерживаться не с руки, у меня сегодня большие гонки. Прощаюсь со своими ночными попутчиками, желаю Борису здоровья, и первым делом спускаюсь на станцию метро «Комсомольская». Трясусь в вагоне метропоезда, пассажиры которого заняты преимущественно чтением книг и газет. Да, самая читающая страна в мире. Были бы смартфоны, все бы в них уткнулись. Мой путь пролегает до станции Фрунзенская, а там уже до 1 ГО Московского медицинского института рукой подать. Именно там будет проходить конференция молодых врачей, которые приезжают со всего СССР, и где сейчас мне нужно будет зарегистрироваться. По пути заглядываю в книжный магазин, однако ничего любопытного там не нахожу, и следую дальше, до конечной цели своего маршрута. Да, давненько я не переступал порог этого учебного заведения, да и было то всего единожды, в 1999-м, кажется, тогда уже это была медицинская академия имени Сеченова, которая в 2010 году была, будет, реорганизована в первый Московский государственный медицинский университет им, И.М. Сеченова. В тот раз там проводился всероссийский слет кардиологов, правда, выступить врачу из Пензы так и не дали, то есть не предложили, а то мне было бы о чем рассказать. Но ничего, со второй попытки в этой жизни у меня получится выступить в стенах этого легендарного учебного заведения. Регистрация участников проходила в фойе института. Студентов не видно, каникулы, так что заходили сюда исключительно те, кому завтра выступать, а в большинстве своем это были просто слушатели. Согласно вывешенному на стене списку уступающих мне зачитывать доклад предстояло завтра 7-м, после некоего и чревания с Полтавы. Из института поехал заселяться в гостиницу «Россия», где предстояло эти 2 дня квартировать участникам конференции. Проживание, само собой, за счет принимающей стороны. 2 ночи, выселение послезавтра утром. Питание также за счет организаторов. Еще на регистрации каждому выдали несколько талонов с синими печатями на каждом. Сегодня ужин, завтра утренний прием пищи и ужин. Обедать мы будем в институтском буфете в перерыве между выступлениями на конференции. И в день отъезда прощальный завтрак. Так что до вечернего поезда, на который у меня уже был приобретен билет заранее, придется где-то шататься. Кстати, билеты на поезд в оба конца оплачивает больница. По приезду сдам эти квиточки в бухгалтерию. Почему только обедом нас сегодня обделили? Сэкономить решили на молодых специалистах? Или подумали, что заселяться приезжие будут весь день, и не всем суждено попасть на обед? Уравнять решили, чтобы никому обидно не было. Россия буквально давлела над Зарядьем. Даже Кремль находился словно в тени гостиницы. Но одному моему знакомому, москвичу, она напротив нравилась. Как бы там ни было, снесут ее к чертям собачьим к 2010-му. На ее месте разобьют парк Зарядье. А еще пожар, который случился в феврале этого года, и унесший полсотни жизней. Если память не изменяет, после пожара, при котором выгорелись 4 по 17 этажи, гостиницу восстановили за 3 месяца, чтобы успеть к майскому съезду профсоюзов. Вбухали в ремонт порядка 20 миллионов рублей. Дешевле было, наверное, снести. Уже когда вошел, мне невольно почудился запах гари. Хотя, конечно, ничего не горело, просто я уже подсознательно представлял, как полыхают номера и подсобные помещения. Мне выделили номер на 6-м этаже, с видом на Кремль. Вернее, не мне, а нам. Моим соседом по комнате стал молодой хирург из Астрахани Гриша Соколов, заселившийся буквально на 10 минут раньше и выбравший кровать справа от окна. Он еще и привез с собой целый рюкзак вяленой рыбы. Не то что я с домашними пирожками. Так что вместо обеда пирожки с рыбой пошли на ура. А чай, как выяснилось, можно было попить в буфете, который имелся на каждом этаже. Туда мы и направились. Я по ходу дела два стакана в себя влил, чай у них был хороший, цейлонский.